Глава 21. Допрос. Подхватив второй и три последних ящичка с бумагами, я вышел из ябедного архива. Вернее, он теперь полуябедный получается, после моего разграбления. «Дмитрий Иванович», — протянул я коробки Кижу, — «возьми. Прямо сейчас возвращайся в Злобино и спрячь эти документы у меня в кабинете. Надеюсь, ты помнишь, как открывается тайник». Мертвый поручик удивленно вскинул брови. «Константин Платонович, вы не забыли, что я вас охраняю? Обернешься туда и обратно без остановок. За это время как-нибудь сам справлюсь. А будут проблемы, я с тобой свяжусь». Киш тяжело вздохнул, посмотрел на меня осуждающе, но спорить не решился. «В поместье скажи, что со мной все в порядке. Жду аудиенции у императрицы. Кормят хорошо, никто не обижает». «Да, вас обидишь, как же», — хмыкнул Киш и поудобнее перехватил коробки рукой. «Разрешите идти? Погоди». Я обернулся и закрыл дверь в ябедный архив. Тайны, лежащие там, хоть и бесполезны, но просто так отдавать их тайной канцелярии я не собирался. Пусть себе лежат, заодно и самокладовка может мне пригодиться. Вытащив Small Wand, я вплел в рисунок запирающих знаков еще одну фигуру. «Приложи руку вот здесь», — кивнул я Кижу. Он послушно коснулся стены, и я добавил несколько маленьких штрихов. «Все, убирай. Запомни, куда именно прикладывал. Это твой личный ключ в архив. Сможешь и открыть, и закрыть, если проникнешь в особняк незамеченным». Киш понимающе усмехнулся. «Прятать секреты под носом тайной канцелярии в ее же подвале? Да вы само коварство, Константин Платонович. Все, иди. Доставь документы в целости и спрячь». Щелкнув каблуками, Киш сделал шаг назад и растворился в темноте. А я подождал еще пару минут, прислушиваясь к шорохам. Попадаться местным обитателям совершенно не входило в мои планы. Но скрываться и осторожничать не пришлось. Никого не встретив, через 10 минут я был уже в своей комнате. За окном еще стояла темень, но небо постепенно меняло цвет с угольной черноты на ежевичный. «Это что, я всю ночь просидел над документами? Ничего себе увлекательное чтиво! Ладно, успею выспаться. Впереди очередной день ожидания и ничего не делания». «Не угадал». Через несколько часов меня разбудил Шишковский, напряженный и нервный. «Константин Платонович, будьте добры одеться и пройти со мной». «Умыться и позавтракать успею?» Шишковский дернул щекой. «Боюсь, для завтрака нет времени». «Ну, нет так нет. С голоду не умру». Я быстро привел себя в порядок и пошел за секретарем канцелярии. Пожалуй, меня такой неожиданный вызов даже порадовал. Дело сдвинулось, а тот до смерти надоело сидеть в четырех стенах. Мы спустились в подвал, но на этот раз не стали подниматься к парадному входу. Шишковский указал на боковой коридор, в котором повесили новенькие светильники. Прямо, направо и еще раз направо. «Заходите, Константин Платонович». Он распахнул передо мной дверь и пропустил внутрь. «Так-так». Комната, почти в центре одинокий стул, даже с виду неудобный. Напротив, в трех шагах, стол с тяжелой бронзовой чернильницей и стопками бумаг. А рядом со входом замер на вытяжку дюжий солдат с тесаком и пистолетом на поясе. «Допросная?» «Присаживайтесь», — Шишковский указал на стул. «Скоро вами займутся». И исчез, прикрыв за собой дверь. «Да, так себе обстановочка. Они всерьез собираются меня допрашивать? Елизавета поручила тайной канцелярии со мной разобраться? Как-то мне не нравится такая идея. Присев под пристальным взглядом солдата, я прикинул варианты. Наверняка не обошлось без доноса или чего-то такого. Или у императрицы сменилось настроение. Для начала попробую узнать, что за претензии ко мне, и отбрехаться от всех обвинений и наветов. Но если дело пойдет к пыткам, надо идти на обострение. Анубис, не ожидая приказа, уже накачивал защитную татуировку на груди эфиром. Это правильно, молодец. А вот мне придется сначала вырубить солдата. Удар тесаком или выстрел в спину действует не хуже заклинания. Следующий удар последователям, или кто там меня допрашивать собирается, только не Анубисом, а знаками. Против талантов они умеют работать, а вот деланные им вряд ли часто попадались. Кстати, тесак и пистолет лучше сразу забрать. Стреляю я хорошо, так что Шишковскому или другому Магадаву тоже достанется подарок. И тут же делать ноги, пока не очухалась остальная охрана. Я не сомневался, что справлюсь. После уроков Диего и своих экспериментов со знаками у меня в арсенале имелся целый набор очень неприятных сюрпризов. Тайной канцелярии я не боялся. Сила конторы держалась на информации, страхе и репутации, а не боевых возможностях. Действительно сильные маги идут в армию, а не сюда, судя по тому, что я видел за эти дни. Так что, если дойдет до силового варианта, я сумею удивить контору. Ждать долго не пришлось. Дверь распахнулась, и в допросную вошли два человека. Одеты как вельможи, парики, холеные лица, издалека видно, что начальство. Не обращая на меня внимания, они прошли к столу. Одного я узнал сразу. Петр Иванович Шувалов. Тот самый, что отвозил меня в Париж, генерал-фельдмаршал и приближенный Елизаветы. С нашей последней встречи он раздобрел, немного обрюзг, но взгляд остался таким же живым. Очень увлекающийся человек. Всегда горел разными прожектами, часто пустыми и глупыми, но случались и удачные начинания. Тот же шуваловский единорог стал настоящим чудо-оружием. Второго вельможу я не знал, но, присмотревшись, опознал и его. Фамильное сходство было очевидно. Александр Иванович, тоже Шувалов, братец Петра и начальник тайной канцелярии в одном лице. Александр уселся за стол и принялся перебирать бумаги. А Петр устроился позади, вытащил табакерку и стал делать вид, будто он здесь случайно и не заинтересован происходящим. Ну да, конечно. Мария Алексеевна рассказывала, что Сашенька не принимает решений без одобрения своего братца, так что надо строить беседу с расчетом на Петра. «Константин Платонович...» У Александра дернулась правая щека. «Урусов». «Да, ваше сиятельство», — я улыбнулся. «Все верно». Шувалов бросил на меня взгляд и снова заглянул в бумагу. «Из рода князей Урусовых, из ветки, оставившей княжение. Так-так. Да у него настоящий нервный тик. Вся правая сторона лица дергается. Да уж, вот что называется работать не по призванию. Наверное, тяготиться допросами и пытками... Да еще и за спиной подчиненные сравнивают с покойным Ушаковым. «Так-так», — повторил он снова. «Значит, сознаетесь, Константин Платонович?» «Не вижу за собой таких грехов, Александр Иванович, в чем мог бы сознаться». Он посмотрел на меня с прищуром. «Ошибаетесь, Константин Платонович. Нет невиновных людей». «Бывают только допрошенные без пристрастия». «Ах, Александр Иванович, я всего полгода в России, Даже из поместья почти не выезжал. Просто не успел нагрешить. Времени не было. Во взгляде Шувалова мелькнул интерес. «Так-так, Константин Платонович, а что же это вы за границей делали?» «Обучался Александр Иванович в университете, как завещано нашим великим императором Петром Алексеевичем». «И кто же это вас, Константин Платонович, направил учиться? Неужели матушка-императрица? Может, и указ об этом у вас есть? Или самовольно отправились?» Он радостно улыбнулся. «А говорили, грехов на вас нет?» «Про указ, Александр Иванович, надо у вашего брата спросить. Он меня в Париж отвозил и на обучение устраивал. Мне по малолетству о таких вещах не рассказывал. Я наклонился в сторону, чтобы лучше видеть второго Шувалова, и поздоровался. «Добрый день, Петр Иванович». Александр обернулся, уставившись на брата. Петр Шувалов не спеша захлопнул табакерку и посмотрел на меня. Эдак снисходительно и с брезгливостью, будто на говорящую жабу. «Я?» — он вскинул брови. «Тебя?» Но через секунду взгляд его дрогнул. «Погоди, погоди, братец!» Петр Шувалов встал, обошел стол и приблизился ко мне. «Погоди! Костик!» Я вскочил и щелкнул каблуками, подражая Кижу. «Нет, отношение к Шувалову у меня не изменилось. Будь моя воля, даже руки бы ему не пожал. Но сейчас, будем честными, он мне нужен. У него огромное влияние на своего брата и, главное, на императрицу». «Так точно, Петр Иванович!» «Ах, подлец! Вырос-то как! Был малец мальцом, а как вытянулся!» Он несколько раз хлопнул меня по плечу. «Нет, ты глянь, каков, а? Вырос, а рожа такая же хитрая!» Он погрозил мне пальцем. «Ой, шельмец! Что, выучил хоть что-то в Сорбонне? Или по девкам только бегал?» «Обижаете, Петр Иванович? Бакалавра получил». «А чего не магистра?» — хохотнул Шувалов. «Аль смекалки не хватило». «Так лягушатники, ваша светлость. Им проще удавиться, чем русского человека не хуже себя признать». Он покачал головой. «Так оно и есть. Лягушатники проклятые». Он прожег меня взглядом. «Значит, научился, говоришь?» «Да, ваша светлость». «Знаки, печати...» Я кивнул. «На пушку сможешь наложить, как положено, чтобы на 500 сажений в цель попасть?» «Проще простого, Петр Иванович». «Ой, брешешь! А ежели проверю?» «Наспор, Петр Иванович, если хотите». «Наспор? А что, давненько я не спорил. Если не сможешь, я тебя Сашке отдам. Пусть делает с тобой, что хочет». «А если смогу?» Шувалов хитро блеснул глазами. «Не обижу, не бойся». Он обернулся к брату. «Забираю этого умника. Съездим ко мне на стрельбище, проверим, каков он в деле». И тут же, ухватив меня за локоть, Шувалов потянул меня к выходу. «Отлично! Первая часть пьесы сыграна как по нотам». Пока тряслись в карете, Шувалов расспрашивал меня про дела в Париже, про мое наследство, болтал о всякой чепухе и изображал из себя доброго родственника. Только я чувствовал, он меня с кашей съест, если пожелает. Но был у него ко мне какой-то свой интерес, который я пока не мог раскусить. Ладно, посмотрим. Все равно, рано или поздно, он покажет, чего хочет. «Приехали!» Шувалов первым вылез из кареты, а я следом. «Ешки-матрешки, куда он меня завез?» Лес вокруг, только с одной стороны от дороги была широкая просека, длиною в пару верст. «Новое стрельбище», — криво ухмыльнулся вельможа. «Прошлое у самого Петербурга было. Только жители пугались, когда пушки слышали. До самой Елизаветы Петровны дошли, чтобы отодвинуло подальше. Ладно, идем, братец». В начале стрельбища обнаружилась избушка, из которой выскочил бородатый сторож. «Ваше сиятельство, происшествия не было, пушки не привозили!» Кивнув, Шувалов приказал. «Отведи нас на первый редут». К чести сторожа, стрельбище он содержал в идеальном порядке. Дорожки были расчищены, сугробы отбиты, и даже вороны сидели на коньке крыши ровным строем. Редут оказался двумя земляными насыпями, сходящимися под острым углом. Наверху стояла старая бронзовая пушка, потертая и с одной отколотой скобой. «Вот, братец!» — Шувалов прятал усмешку. «Тебе пушка. Выстрелишь — будешь кумом королю и сватом министру. А нет, сгною за пустое бахвальство». Я молча кивнул и подошел к орудию. Опустился на колени, переключился на магическое зрение и приложил пальцы к ледяному металлу. Ёшки-матрёшки! Что он мне подсунул? Вся казенная часть орудия была пропитана перегоревшим эфиром. Кто-то до меня много раз вычерчивал там знаки, забывая подчистить старые рисунки. Причем рисовал неумело, нарушая порядок линий, портя металл и приводя орудие в негодность. То ли пушку использовали как учебную, то ли испытывали на ней всяких неумех. Это что, и меня Шувалов считает недоучкой? Нет уж, не получит он возможности надо мной посмеяться. Вытащив small wand, я встряхнул кистью и принялся за работу.